Глава 14. «Ну-ка, подожди меня здесь. Отдаю бутылку с водой Каширину, когда замечаю Алю у стойки регистрации. И так понятно, что мы в одном отеле живем. Интересно, куда пойдет? Прослежу-ка». Отрывается от стойки в своих коротеньких шортах и улепетывает к лестнице. Значит, не на лифте. Явно первые этажи. Тихо и незаметно иду за ней. Стараюсь, по крайней мере. На четвертом этаже живет. Видимо, предпочитает лестницу, а не лифт. Форму держит. Подходит к номеру 101. Мой номер находится над ним же, только немного выше, в люксе поселился. Окликаю девчонку, ожидая ее реакции, и она следует моментально. Смакую каждую секунду, каждое шевеление. Вздрагивает, роняет ключ-карту и оборачивается. Испуг на ее лице прекрасен, как никогда. Жаль, что он быстро сменяется гневом, и она подлетает ко мне, замахиваясь ладонью. Вовремя ловлю ее за запястье и толкаю всем телом к стене. Прижимаю к ней, не давая выбраться. «Это что за дела?» — высказываю ей в милое личико. Карие глаза горят с такой ненавистью, будто я ее изнасиловал и пришел за добавкой. Странная она. «Покусал кто?» «Ты меня ударить решила? С ума сошла?» «Ублюдок!» — вдруг выплевывает. «Ого! За такие слова надо давать по заднице. В прошлый раз, когда она обозвала меня, впился пальцами в ее щеки. И не будь у меня сейчас хорошее настроение, я бы сделал ей больно, прямо трахнув у стены и заломив руки». «Ты зачем это сделал?» Шипит на меня, как кошечка. Бойкая. Глаза полыхают. Пальцами дотрагивается до моей футболки, тянется за нее. «Раздеть меня, что ли, хочет?» «Нет, состояние не то. Абсолютно. Я пока еще ничего не сделал. Или...» Плохая догадка посещает голову. «Это вряд ли, но я все же шучу. Я пришел к тебе во сне, где у нас был жаркий секс, а?» Нахально наклоняюсь, она опять руку поднимает, замахивается. И снова ловлю за запястье, но в этот раз не отпускаю. Обе руки в моей ловушке. «Я знала, что ты урод!» «Точнее, Аля, я не до конца тебя понимаю». Начинаю терять все игривое настроение. «Что тут понимать? Ты избил моего парня, хотя сказал, что не тронешь. И я даже поцеловала тебя за это!» «Я твоего парня избил?» Бред какой-то несет. «Прости, куколка, я вынужден тебя разочаровать. Я сегодня был на тренировке весь день. Могу скинуть номер местного бассейна, проверишь». «Сегодня?» — выгибает бровь. «Я не уточняла, когда. Это ты!» «Это было всего лишь предположение. Еще холоднее начинаю. Возится, как муха в паутине. Все выбраться пытается. Но не понимает, что это бесполезно. Аль!» От своего имени застывает. «Я слово свое держу, и не трогал я его. И врать ненавижу. Признался бы давно, если бы сделал это. Но у нас уговор был». Всматривается в меня. «Хорошо». Думает, а не на эмоциях действует. «Не ты?» Тише переспрашивает. «Не я». «Тогда почему ты шел за мной? Преследуешь?» «Увидел тебя у ресепшена, подумал, что ищешь меня. Но не мог же я упустить шанс узнать, где ты живешь». Мой взгляд сам оборачивается к двери, к ключ-карте. «Встретимся еще». Наклоняюсь еще ниже, едва не дотрагиваясь своими губами до ее губ. «Я все еще жду свой танец. Ты ведь уже передумала, да?» Помню вкус текилы у нее на губах. Явно смелее тогда из-за нее была. «Передумала!» — цедит сквозь зубы. «Так и знал!» Улыбнувшись, отстранился от нее и делаю шаг назад, засовывая ладони в карманы штанов и уходя подальше от нее. Пахнет она безумно вкусно. Морем, ягодами и чем-то еще. Но такой свежий запах, и все внутри трясется. Жутко хочу ее, но пока рано. Если возьму силой, игра не получится. Возвращаюсь обратно в холл к пацанам и стараюсь не думать о хорошей девчонке, которая постоянно лезет в голову. Я всего лишь хочу веселья и убить время. И ничего больше. Быстрее надо, вырубаю секундомер. Долго. Да плевать. Емельянов со злости выпрыгивает из воды. Для этих ложков хватит. Вот когда из округи пойдем, а не из региона, тогда и поднапрягусь. А тут мы их и так сделаем. Ага. Форму быстрее растеряешь с этим отпуском. Каширин верно говорит. Я уже покуриваю, и мы бухаем который день. Херовый я капитан команды. А еще секса безумно хочется, но соревнования через 2 недели. Надо все же держать себя в тонусе, а потом потрахаюсь от души. И надеюсь, это будет малышка Аля. Если, конечно, она все еще будет здесь. Эй, шакалы! Мы втроем синхронно оборачиваемся к Соловьеву. Почему-то это делают и еще 3 команды, которые будут участвовать в соревнованиях. Они наши конкуренты. Сначала победим их, потом других. Заберем очередные медали, кубок и все. А к нам сейчас девчонки придут. Девчонки? Точно. Каждый раз, каждый год одна и та же программа. Приходят девчонки, танцуют, разогревают и толпу, и нас. Чтобы плыли, блядь, быстрее. И домой побежали трахаться. Танцевать будут, подмигивает. Хм, надеюсь, это будет какая-нибудь блондинка с 3-м размером. Да ни хрена там таких нет. А Соловьев не обманул. В зал реально заходит какая-то тренерша, а за ней толпа девчонок. Взгляд сам концентрируется на шейках, груди и купальниках. Даже лиц не вижу. Ничего. Останавливаюсь на одной смачной, аккуратной и красивой груди. Не тройка, двоечка. Да, упругая. Хорошенькая двоечка в слитном купальнике. Ненавижу их, но тут только так. А то вынырнул быстро, попрощался с купальником. Грудь наружу, а может и задница. Жаль, жаль. Поднимаю взгляд вверх на лицо. И верю, что схожу с ума. Да быть такого не может. Мне Аля это везде мерещится будет. Спартак, а там не краля твоя? Вот суки, а. Пару раз вместе увидели, теперь подстебывают. Моя, отчего-то улыбаюсь. Ну, забавно просто. Держит в руках полотенце. Шагает по плитке в купальнике с длинной косой через плечо. Слава богу, без этих идиотских шапочек. Ни хрена они не эротичные. Останавливается все в углу бассейна, разговаривает с тренершей. Аля осматривается, натыкается на нас. Ничего не говорю, лишь улыбаюсь. Неосознанно закусываю губу, вспоминая на них вкус текилы. Вижу ее смятение, ее шок и ликую. Какие у нее большие и выразительные глаза. Засмотрелся. Бьет меня по плечу Емельянов. Включай секундомер, сейчас я порву тебе зад своим рекордом. Давай, давай. Отвожу взгляд, вливаюсь в работу. Девчонка девчонкой, но тренировка важнее. У меня будет еще время попялиться на нее. И даже встретиться.